Глава 40. Среда, 7 февраля 2035. 23:58. На скрип ступеней, по которым она поднималась, ответило эхо, похожее на голоса незнакомых птиц в темноте. На стенах не было ни фотографий, ни картин, ни зеркал. Лишь пустые рамки. Кайра посветила фонариком на потолок. Там был люк на чердак, но его давно заколотили и закрасили в несколько слоев. Похоже, туда много лет никто не поднимался. Главная спальня оказалась совсем простой, похожей на монашескую келью. Нейтральных приглушенных тонов, с односпальной кроватью, небольшим платяным шкафом и высоким комодом. Единственным украшением была старая фотография в рамке. Мальчик и девочка с одинаковыми серо-голубыми глазами и волосами мышиного цвета. Мальчик обнимал девочку за плечи. Это были те самые дети, которых она видела под кроватью. Кайра наклонилась, заглянула под кровать, постучала по доскам пола, ища, где может быть спрятана Изабель. В полночь Изабель умрет. Возможно, она уже мертва. Вторая спальня стояла пустая, с протертым старым нитяным ковром и жалюзи вместо портьер. Кровати там не было, только шкаф с открытыми дверцами. Внутри ни одной вешалки. В двери следующей комнаты, к которой она направилась, торчал ключ. Он легко повернулся, и Кайра вошла, держа скальпель перед собой в трясущейся руке. Температура тут была заметно выше, чем в остальном доме. У стены стояла небольшая кроватка с розовым покрывалом, обои были в цветочек, занавески тоже. Кайра увидела кресло-качалку и мягкие игрушки. В спальне горел ночник. Что это означало? Почему во всем доме, за которым не ухаживали много лет, сохранилась одна уютная и красивая комната? Она приподняла покрывало, и волоски у нее на затылке встали дыбом. Доска пола скрипнула под ней. Кайра резко развернулась и увидела на противоположном конце коридора маленькую девочку, стоящую перед закрытой дверью. Ту же девочку, что видела под кроватью. Как она могла забыть это лицо, эти огромные, перепуганные глаза? Кайра выпрямила спину. Девочку окружало призрачное свечение. Остальной дом был темен и тих. Она подняла руку, маня Кайру за собой. Медленно переставляя ноги одну перед другой, Кайра двинулась к девочке. Кто она? Призрак, как Скайлер, ведущий ее к Изабель? Девочка стояла, не шевелясь, и Кайра протянула к ней руку. Ее пальцы прошли сквозь видение, по которому, словно по воде, побежала рябь. Кайра взялась за ручку двери и открыла ее. Там была ванная. Мягкий свет свечей отражался от блестящей поверхности воды в ванне, наполненной до краев и окруженной розами и свечами, с которых на бортике стекал воск. Свечи и розы украшали раковину и подоконник. Красная коробка плавала по воде, посверкивая в дрожащем свете, сверху украшенная бантом. С перекладины для душевой шторки свисали серебряные цепочки. На каждой была подвеска, половинка сердца, 4. По одной на каждую жертву, найденную в воде. Одна для Скайлер, одна для Дженнифер, одна для Амелии и одна для Изабель. Кайра подошла ближе, и с этого угла, глянув вниз, заметила, что коробка не плавает по воде, а стоит на чем-то, скрытом ранее за отраженными огоньками свечей. Изабель! Кайра уронила скальпель, бросила коробку на пол и потянулась к воде, подсунула руки Изабель под мышки и подняла ее голову над поверхностью, но, стоя сбоку, не смогла удержать. Изабель скользнула обратно под воду. Кайра прыгнула в ледяную ванну, поставила ноги по бокам от худенького тела Изабель, выдернула пробку и снова попыталась поднять девушку. На этот раз ей удалось ее посадить, но верхняя половина ее тела беспомощно повалилась вперед. Кайра не знала, жива она или нет. Она держала голову Изабель над водой, пока ванна выливалась ужасно медленно. Сколько еще она сможет терпеть этот ледяной холод? Рядом она увидела три шприца, два из которых были пусты. Может, Изабель еще быть живой? Он усыпил ее, как Молли. Сколько она пролежала в воде? Если недолго, убийца наверняка еще близко. Она снова подхватила Изабель под мышки и потянула изо всех сил. Ее ноги заскользили, и она упала на девушку сверху. Встала мокрая насквозь и позвала: «Изабель! Изабель, очнись!» Кайра рывками подняла ее, так что голова Изабель перевесилась через край ванны, а руки коснулись мокрого пола. Кайра вылезла сама, задрала ноги Изабель и перебросила их на другую сторону. Изабель вывалилась на пол, как новорожденный жеребенок. Тяжело дыша, Кайра перевернула девушку на спину и пощупала у нее пульс. «Ничего». «Давай, Изабель!» — крикнула она. Кайра сложила руки и надавила Изабель на грудь. Она вся дрожала, ледяная вода пропитала ей одежду. Запрокинув голову девушки, Кайра сделала ей в рот несколько выдохов, а потом начала непрямой массаж сердца. Ее руки так замерзли, что она их почти не чувствовала, пока давила на крошечную грудину Изабель. Кайра приложила ухо к сердцу Изабель. Пульса не было. «Ну же, Изабель! Нельзя, чтобы он победил! Дыши! Умоляю тебя, дыши!» Она снова вдохнула в легкие девушки воздух и сделала еще 30 нажатий на грудь, считая вслух. Несмотря на холод, Кайра обливалась потом. Обессиленная, она опять прижалась ухом к груди Изабель и услышала слабый стук. Изабель закашлялась, выплевывая воду. Она была дезориентирована и тихо стонала. Ее руки слабо дергались, пока Кайра, мокрая и измученная, усаживала ее спиной к ванне и прижимала к себе, чтобы согреть. Все хорошо», — повторяла Кайра. Когда девушка продышалась, Кайра, все еще дрожа от холода и шока, побежала в спальню за одеялом. Нельзя было, чтобы Изабель мерзла, пока они ждут скорую. Наверняка та вот-вот приедет. Ночник погас. В лунном свете комната выглядела пугающе. Кайра хотела включить фонарик, но смарт-сет, побывавший в воде, не реагировал. Где же скорая? Почему до сих пор никого нет? Алекс получила ее сообщение. Она стащила с кровати покрывало и бросилась назад в ванную. На секунду замерла на пороге, прислушиваясь. Теперь, когда она отыскала Изабель, ее главной заботой была Молли. Что, если лекарства подействовали на нее, и сердце племянницы остановилось? Надо скорее укутать Изабель и бежать вниз проверить Молли. Зубы Изабель громко стучали, кожа покрылась мурашками. У нее закатывались глаза. Она что-то неразборчиво бормотала. Кайра наклонилась над ней и завернула в покрывало. Потом погладила по щеке и шепнула: «Не волнуйся, я только на минутку и сразу же вернусь». «Не думаю», — произнес спокойный негромкий голос у нее за спиной. Ошеломленная, она осела на пол и подняла голову. В последний раз она видела это лицо 15 лет назад. Этот человек сидел за рулем скорой и пропустил ее на завод по переработке отходов. «Стивен Феннинг», — выдохнула она. Его короткие темные волосы были аккуратно зачесаны на бок, щеки тщательно выбриты, на подбородке темнела ямочка. Он выглядел обыкновенным, если не считать шрама на глазу, из-за которого радужка стала молочно-белой, как опал. От его спокойствия Кайру обуял ужас. Изабель, бледная и дрожащая, все еще дышала. Как теперь Кайре ее защитить? О боже, Молли там внизу, совсем одна. Жива ли она? «Что ты сделал с моей племянницей?» Она попыталась встать, броситься на него. Но у убийцы было преимущество. Он уже стоял, Он пнул ее под ребра с такой силой, что те хрустнули. Убийца за волосы оторвал Кайру от пола и взял ее шею в захват. Кайра попыталась отбиваться, тоже ударила его под ребра, локтями. И он, охнув, ее отпустил. Она отскочила в сторону. «Я все про тебя знаю, Стивен», — прохрипела она, цепляясь за раковину. Ей нужны были ответы, что бы ни случилось дальше. «Знаешь что?» — спросил он также негромко. Он держал руки перед собой, собираясь опять ее схватить. «Почему ты стал парамедиком, Стивен?» — спросила она, потирая горло. Ее ребра горели от боли. «Оказался недостаточно умным для врача? Ох уж эти выдумки, что серийные убийцы все сплошь гении. Наверное, ты тоже так думаешь о себе». Он повернул голову в одну сторону, потом в другую, не сводя с Кайры глаз. «Я стал парамедиком, чтобы помогать людям», — ответил он без тени иронии. «Нет, помощь была только предлогом. Так ты находил своих жертв, верно?» — спросила Кайра, выпрямляясь и глядя ему в лицо. «Людей, которым больно, тяжело, которые нуждаются в тебе. Ты любишь, чтобы в тебе нуждались, да, Стивен? Если тебе нравится спасать людям жизни, почему ты не спас Изабель?» Он пожал плечами. «У Изабель есть важное дело, и она его исполнит», — сказал он с уверенностью и спокойствием. «Никто не сможет этому помешать». «Ты отнюдь не силач, Стивен», — усмехнулась она, пытаясь между словами восстановить дыхание. «Сможет она сбить его с ног, если бросится внезапно? Рискованно, конечно, но альтернатива одна. Он убьет их всех, и очень скоро. Или продолжать заговаривать ему зубы, пока не приедет скорая. Если он сосредоточится на ней, то может забыть про Молли. Они ведь едут, правда?» «Ты всегда выбираешь миниатюрных женщин. Это чтобы легче было их одолеть?» Похоже, ее слова не попали в цель. И Кайра добавила. «Твоя мама была маленькая, да, Стивен? Поспорить могу, твой отец ее бил». На этот раз она угадала. Выражение его лица изменилось. Он схватил ее и швырнул о стену ванной, заорав. «Это он! Он виноват! Может, он и не сделал этого своими руками, но виноват он!» Его лицо исказилось от гнева. Она покосилась на пол, пытаясь отыскать скальпель. «Ты ничем не лучше него», — продолжала провоцировать Кайра. «Выбираешь маленьких женщин и похищаешь их. Бьешь, унижаешь. Научился у отца, да?» «Он мне не отец», — крикнул Стивен, наступая на нее. «Он был парнем моей матери. Мы с Дэвидом Ломаксом совсем не похожи». Он скривился, будто это имя обожгло ему рот. «Дэвид Ломакс. Если бы можно было вернуть все назад, я убил бы этого ублюдка». Он ударил кулаком в стену над ее головой, и Кайра дернулась всем телом. «Вот почему ты подставил его. Сделал все, чтобы его обвинили?» — спросила она, пытаясь скрыть свой страх. «Сумеет она тянуть разговор, пока не подоспеет подмога? Они же в пути, да?» Стивен выпрямился, сделал глубокий вдох, словно стараясь взять себя в руки. «Я хотел, чтобы он страдал за то, что сделал с моей семьей. Но сейчас ты заставляешь страдать Изабель, и другие женщины пострадали от тебя», — умоляющим тоном произнесла Кайра. Он успокоился и пару секунд постоял неподвижно, потом зловеще улыбнулся. «Я слышал, что ты сказала своей сестре. Давным-давно в кафе. Еще одна ужасная мать». Он подцокал языком. «Твои слова, не мои». Сердце Кайры сжалось. Откуда он мог об этом знать? Он что, был там, в кафе, и похитил Эмму? «Твои слова». Что он имеет в виду? А теперь Молли там внизу. Молодая, красивая и невинная. Продолжал он, высоко задирая брови. Желудок подкатился у Кайры к горлу. «Не трогай ее, начала она. «Иисусе, прошу, пусть она только будет жива». Он прыгнул вперед, грубо схватил ее за шею, наклонил над ванной и прошипел ей в ухо. Слишком поздно для всех вас. Ванна так и не вылилась. Воск от свечей закупорил сток. Он опустил ее головой в ледяную воду. Кайра забилась в его руках, охваченная мгновенно нахлынувшей паникой. Она пыталась пинать его ногами, но те скользили по мокрой плитке. Ее легкие горели огнем от невозможности сделать вдох. Его сильные, уверенные руки крепко ее держали, ослабевшая от боли, сломленная мыслью, что своими словами вынесла сестре смертный приговор, Кайра уже готова была сдаться. Силы покинули ее. Мгновение спустя он выдернул ее из воды. Пока Кайра судорожно хватала ртом воздух, убийца прошептал: «Не беспокойся. Я знаю, что ты ее любишь. Я прослежу, чтобы она получила твое сердце. Я уже приготовил для него коробку». Он снова окунул ее в воду. Она еще слабо дергалась, в отчаянии взмахивая руками. Вода, залившаяся в уши, заглушала звуки, которые долетали до нее, как будто из другой вселенной. От недостатка кислорода мозг начал отключаться. Она опять запаниковала и забилась из последних сил, но все было бесполезно. Он победил. Внезапно ее разум успокоился. Мелочные повседневные дела и проблемы, планы на жизнь, беспокойство о будущем, труды и радости исчезли. Остались мысли лишь только о любимых — маме, отце, Эмме, Молли. Она всех подвела. Холод проникал в ее тело, сознание погружалось в темноту. Она пыталась. Все эти жертвы, все усилия, они ни к чему не привели. Холод превратился в ноющую боль в каждой клеточке ее тела. Она почувствовала, что сдается, уплывает во мрак. Пусть будет, как будет. Руки на ее шее ослабили хватку, потом дрогнули. Стивен качнулся вперед, прижав ее всем весом к бортику ванны, а потом отпустил. Инстинкт самосохранения, как будто покинувший Кайру секунду назад, опять ожил, и она вырвалась из воды. С мучительным всхлипом втянула носом воздух, вытирая с лица воду, пытаясь отдышаться, обернулась, широко распахнув глаза. Стивен лежал, распростертый на полу. Молли стояла в дверях ванной с хирургическим молотком в руках. Белая сорочка и бледное лицо делали ее похожей на призрак. «Боже мой, Молли!» Кайра с трудом разогнулась и бросилась к ней. Племянница все еще была как пьяная, но в ее глазах мелькнуло узнавание. «Молли, нам надо выбираться отсюда!» Кайра посмотрела на Изабель, лежавшую на полу. Стивен был без сознания, но Кайра не могла оставить ее с ним. Внезапно он дернулся и схватил Кайру за руку, больно вцепившись ногтями в ладонь. Держась за нее, поднялся с пола и ударил Молли в лицо кулаком. Потом повернулся к Кайре. Кровь от раны на голове заливала ему лицо, белки глаз и зубы демонически белели на малиновом фоне. Он попытался снова окунуть ее в ванну. Кайра упала на колени, чтобы увернуться от его рук, и пальцами нащупала, наконец, на полу холодный металл. Она замахнулась и не попала, но на второй раз лезвие ударилось о кость в его лице, соскользнуло и прорезало плоть. Он закричал от боли и упал на пол, недвижимый. Измученная и ослабевшая, Кайра осела на землю рядом с Молли, которая со стоном сползла вниз по дверному косяку. Кайра обняла племянницу, прижала к себе, потом посмотрела на Изабель, все еще укутанную в покрывало. Та открыла глаза и озиралась с недоуменным видом. Рядом с ними, не шевелясь, лежал Стивен Феннинг. Из одной глазницы у него торчал скальпель, а из второй слепо таращился молочно-голубой глаз. Молчаливые тени окружили их хороводом. Дженнифер, Мэдалин, Джессика, неизвестная, Амелия, Скайлер, Кейли и Эмма. Они смотрели на Кайру ласково. Не было ни страха, ни грусти, только покой. Она чувствовала, что их боли и муки прошли. Они улыбались, глядя, как она прижимает к себе Молли и рыдает.